Глава 22. Последний бой Альфы. Саймон застыл, опасаясь даже вздохнуть. Селеста восседала в старом кресле, закутавшись в халат и держа на коленях арбалет. Никогда еще он не видел ее такой растрепанной. Обычно выпрямленные волосы вились, собранные в пучок. И наблюдала она за Саймоном с тонкой улыбкой, играющей на губах, будто она приветствовала друга. «Слышала ваш разговор с Ноланом», — сказала она. «Он ушел, да?» Саймон сглотнул. Что ему было делать? Ответь он, и она поймет, что силами звериного короля владеет не только Нолан. А промолчи. Попытайся сбежать. «Все в порядке», — спокойно сказала она. «Я давно догадалась про твои способности». Он уставился на нее с открытым ртом, присев на задние лапы. «Серьезно?» «Подозревала с самого начала», — признала она. «Потом понаблюдала за тобой и окончательно убедилась. Тебе стоит быть осторожнее, Саймон». Он хлестнул хвостом и превратился в человека. «Значит, у тебя есть все, что тебе нужно», — сказал он. «Три осколка хищника и человек, у которого можно украсть силы». Она поджала губы. «Я не такое чудовище, каким меня считают твои мама и дядя. Но ты мне, увы, не поверишь». «Да ты и не пыталась никого переубедить», — заметил Саймон, осторожно продвигаясь в сторону кухни, но держась от Селесты подальше. Из окна виднелись ели, окружающие дом, но ничего более. «Похитила Нолана, заставила маму собирать хищника, постоянно оскорбляла дядю Дэрила и дядю Малкольма, выследила меня и пыталась силой отобрать осколки». «Да», — медленно сказала она, — «все это правда. И зачастую я скрывала свои мотивы, но они ни разу не изменились, что бы ты там ни думал. Нолан — мой внук. Я с самого начала понимала, что Орион придет за ним. О тебе я даже не догадывалась», — признала она. «Иначе попыталась бы обезопасить вас обоих. Но я просто хотела защитить Нолана от Ориона. Я подвела твоего отца. Твоего брата не подведу. Не спорю, иногда я шла на крайности, но я готова на все, чтобы он остался цел. И ты, соответственно, тоже». Карманные часы, спрятанные в джинсах, постепенно разогревались, и Саймон шагнул ближе. Интуиция выла, что Селеста лжет. Однако, несмотря на все ее злодеяния, она ни разу никого не убила, в отличие от Ориона. Зато напала на Малкольма. Заперла дядю Дэрила с мамой в клетках. Может, ее мотивы и были чисты, но грехов за ней накопилось очень-очень много. «Ты могла бы помочь», — сказал он. «В Аризоне могла бы встать на сторону дяди Малкольма. В Мичигане рассказать, что собираешься делать». «Я пыталась», — заметила она. «Разве ты не находил записки, которые я оставляла?» «Находил», — коротко ответил он. «Но одних записок мало». Селеста усмехнулась. В тишине ночи смех ее прозвучал зловеще. «Да, видимо, мало», — едва слышно сказала она. «Ну ладно, не стану сотрясать воздух. Сколько их там?» Дело не в том, что он ей не верил. Даже если она говорила правду, это не отменяло боли, которую она причинила его семье. «Около тысячи», — буркнул он. Она резко выдохнула. «Значит, встречи не избежать», — пробормотала она негромко. «Боюсь, правда, у меня не хватит на них чая». Она шутила. В такой ситуации шутила. Саймон покачал головой. «Орион предложит обменять жизнь на осколки», — сказал он. «Это ложь. Оставшиеся два у него, и как только он соберет хищника, убьет тебя, как убил дядю Дэрила». «И заодно украдет мою сущность Немокса». Она нахмурилась, будто это оскорбляло ее сильнее, чем мысль о смерти. «Уж этого точно допустить нельзя. Согласись?» Она достала что-то из кармана и протянула Саймону руку. На раскрытой ладони лежали три осколка хищника. Те самые, что Саймон весь год искал по чужим царствам. «Они твои, думается мне», — сказала она. «Жаль только, что я самолично не уничтожу эту мерзость». Саймон осторожно приблизился, все еще сомневаясь. Но она вложила ему в руку три горячих осколка. Часы в кармане уже обжигали, и он потрясенно сомкнул пальцы на кристаллах. «Нужно было вернуть их сразу, как Нолан с ними пришел», — сказала она, качая головой. «Надеюсь, ты на него не в обиде. Он хотел как лучше». «Знаю», — сказал Саймон, сглотнув ком, вставший в горле. Он убрал осколки в карман и едва не поморщился, настолько они обожгли ногу. «И что ты будешь делать теперь?» «То же, что и всегда», — ответила она, перехватывая арбалет. «Защищать свою семью. А ты, Саймон...» Она оглядела его пронзительными синими глазами. «Осколки теперь твои. Делай с ними что хочешь, но брата спаси». В дверь постучали. Саймон дернулся и пригнулся, тут же становясь котом. «Беги!» — сказал он. «Может, еще успеешь?» «Я не бегу от опасности», — спокойно ответила она, поднимаясь на ноги с арбалетом в руках. «А вот тебе пора, Саймон. Разыщи брата. Вместе вы будете непобедимы, я в этом уверена». Стук вновь эхом разнесся по дому, и Саймон в ужасе смотрел, как Селеста идет к двери. «Орион тебя убьет!» — сказал он. «Возможно», — согласилась она, — «если я не убью его первой». Когда дверь распахнулась, Саймон бросился в коридор, но не ушел далеко. Нет, он не мог. Он должен был рассказать Нолану, чем все закончится. «Орион», — холодно произнесла она. «Какая неожиданность!» «Удивленный не выглядишь», — заметил повелитель птиц. «Должен признать, не думал, что ты согласишься жить в такой глуши». «А я не думала, что ты рискнешь снова попасться мне на глаза», — парировала Селеста. «Твоя заносчивость всегда меня поражала. Если ты пришел заключать сделку, не тяни время. Хочу выспаться, пока солнце не встало». Орион усмехнулся, отчего шерсть Саймона встала дыбом. «Какая ты умная, моя дорогая! Неудивительно, что прогрызла себе путь к короне. Так уж случилось, что я бы хотел обменять мои осколки хищника на заложника». Саймон нахмурился. Что вообще нес Орион? Он же знал, что Нолана в доме нет. Сам наверняка видел, как тот улетел. А затем до него дошло. Орион хотел спровоцировать ее. Откуда ему было знать, что Селесте известно про побег Нолана? Он считал, что она пойдет на все, чтобы защитить спящего внука. Предложение было лишь очередной игрой, из которой победителем мог выйти только он сам. А появилась бы причина убить ее, не заключая перемирия, что ж, еще лучше. «Вот как...» — медленно протянула Селеста, словно обдумывала предложение. «А если откажусь?» «Тогда, боюсь, ты не оставишь мне выбора. Я готов пойти на все, чтобы спасти мальчика». Селеста тяжело вздохнула. Звук этот эхом разошелся по дому. «Я устала, Орион. Устала от тебя и твоего бесконечного притворства. Хватит тянуть время на потеху восторженной публики. Мы оба понимаем, что ты попытаешься забрать моего внука, а я буду защищать его до последнего вздоха». «Ты не имеешь права звать его своим внуком», — фыркнул Орион. «Вы с ним не связаны кровью. Да, ты растила его, как свинью на убой. Только и ждала возможности заполучить хищника и убить его». «Повтори. Серьезно. Попробуй», — угрожающе произнесла Селеста. «Я люблю Нолана. Какая разница, что мы разной крови? Я люблю его, как любила Люка и как любила Дэрила. Думаю, ты помнишь, какая судьба их постигла». На какое-то время воцарилась тишина, и Саймон рискнул выглянуть из-за угла. Селеста наставила арбалет прямо на Ориона, а тот стоял, не шевеля даже пальцем. «Ты поступил бы иначе, будь у тебя возможность?» — спросила она голосом, пронизанным болью. «Если бы мог вернуться в прошлое, ты пощадил бы моих сыновей?» Сердце Саймона колотилось в груди. Она не могла застрелить его, не узнав, где осколки. Он мог взять их с собой, но мог и оставить. Как бы то ни было, в голове зазвенело предупреждение матери. Без последних двух частей они не уничтожат хищника. И тогда война продолжится, даже если Ориона не станет, потому что будет за что воевать. Орион говорил медленно, будто нарочно растягивая слова. ради высшего блага приходится совершать ужасные поступки, Селеста. Тебе само это прекрасно известно. Жалею ли я, что мне пришлось на это пойти? Разумеется. В конце концов, Люк был моим зятем, а Дэрил — любимым дядей моего внука. Не жалею ли я, что ради своего царства сделал то, что должно? Он раскинул руки, словно хотел пожать плечами. Нет. Зазвенело стекло. В дожде осколков в окно ворвался с десяток птиц. Селеста, не ожидавшая этого, дернулась, и этой заминки Ориону хватило. Он мгновенно обернулся орлом и взмыл в небо, оставляя Селесту в окружении набросившейся на нее стаи птиц. С рыком, от которого волосы встали дыбом, она превратилась в волка и встретила первую волну клыками и когтями, прорезающими воздух с такой смертоносной точностью, что Саймон осознал. Он впервые видит ее в настоящем бою. Все предыдущие стычки и с Малкольмом, и с Зией, и даже с ним самим, не шли ни в какое сравнение с битвой за жизнь. Саймон не мог помочь Селесте. Он бы только путался под ногами. Бегом вернувшись в спальню Нолана, он обернулся орлом и вылетел в раскрытое окно, ныряя в вихрь из тысячи птиц, круживших у дома. На душе заскребли кошки, ведь у Селесты не было ни единого шанса. А потом из леса выскочили сотни зверей, с единым боевым кличем кидаясь Селесте на помощь. Она была не одна. Несмотря на потерянный титул Альфы, подданные не отвернулись от нее. Облегчение накатило на Саймона. Звери напали на птиц, и бойня мгновенно обернулась настоящим сражением. Но остаться он не мог. Селеста пошла на это, чтобы дать им с Ноланом время сбежать, и он не хотел, чтобы ее усилия оказались напрасны. Оторвавшись от стаи, он взмыл над деревьями, пытаясь разглядеть Сапсана и Орла. Пару раз приходила мысль стать совой, чтобы видеть получше, но сейчас было неподходящее время, чтобы раскрывать Нолану правду о силах Звериного Короля. Брат, наверное, до сих пор не отошел от осознания, что он такой не один. А раз он хотел, чтобы Нолан вернулся с ним в летающий страус, стоило еще немного потерпеть. Но сколько бы он ни кружил над лесом, заметить их не получалось. Чем больше проходило времени, тем хуже становилось предчувствие. И вскоре он развернулся и полетел в сторону дома. Брат любил Селесту так же сильно, как Саймон любил дядю Дэрила. А тот прекрасно понимал, как поступил бы, будь у него возможность спасти дяде жизнь. Его не было совсем недолго, минут 10 максимум. Но когда он вернулся, то увидел на земле множество зверей, птиц и людей, лежащих без движения. Картину настолько ужасающую, что он чуть не влетел в дерево. Он не знал, сколько среди них раненых, а сколько мертвых, поэтому кое-как приземлился на высокую ветку и в отчаянии принялся выглядывать знакомые лица. Кое-где до сих пор вспыхивали стычки, но в целом сражение прекратилось. По лесу разносились крики и стоны, а Саймон перелетал с ветки на ветку, все больше и больше погружаясь в отчаяние. Если бы брат или Лео ввязались в битву, он бы заметил их, потому что не сомневался. Они бы не стали сдаваться без боя. А учитывая силы Звериного Короля, никакие птицы и звери не победили бы их. По крайней мере, в одиночку. «Ты проиграла, Селеста!» Голос Ориона донесся откуда-то из-за елей, и Саймон, не задумываясь ни на мгновение, бросился к ним, с размаху приземляясь на ветку. Сквозь иголки виднелась лежащая на боку волчица, покрытая ранами, из которых лилась кровь. Над ней стоял Орион, принявший вид человека, и в этот раз арбалет был уже у него. «Не проиграла», — говорила Селеста хрипло, с улыбкой, словно не было никаких ран. «Ты даже не представляешь, что тебя ждет». Орион стиснул пальцы на рукояти. «Даю тебе последний шанс. Верни моего внука». Она рассмеялась, влажно, задушенно. «Чтобы ты его убил? Ни за что. Тебе ведь... «Не он нужен, а осколки», — сказала она. «Клянусь, ты никогда их не найдешь». «Это мы еще посмотрим». Орион наставил на нее арбалет, готовясь выстрелить, и сотни мыслей пронеслись в голове Саймона. Нужно было ему помешать. Иначе Нолан ни за что его не простит. Но не успел он пошевелиться, как с другой еле сорвалась тень и бросилась на Ориона. «Не трогай ее!» На повелителя птиц навалился черный медведь, сбивая его на землю и выбивая из рук арбалет. Саймон с ужасом понял — это Нолан. Сейчас его брат убьет Ориона. Но в ту же секунду в ночном небе раздался леденящий кровь клич, и к земле устремился ястреб. Стоило ему коснуться земли, как он обернулся человеком и натянул тетиву лука, целясь медведю в грудь. «Перин!» Орион, прижатый к земле острыми когтями, мрачно усмехнулся. «Вот так неожиданность! Я давно ждал встречи с тобой, Нолан!» «Только двинься, и я тебя убью», — предостерег Перин. Он был весь в синяках, с плеча стекала кровь, но лук в руках не дрожал. «Он врет!» — прорычала Селеста, лежащая в паре метров от них. «Не тронет он тебя, Нолан! Без тебя Ориону не получить силы звериного короля!» «Это да», — согласился Орион. «Я просто буду убивать всех анимоксов подряд, чтобы стать таким же могущественным». Он перевел взгляд на Нолана. «Сдавайся, мой мальчик, и я пощажу твою бабушку». Нолан взревел так жутко, что Орион дернулся. «Отпусти ее, и я пощажу тебя! Наверное!» — парировал он. «Да», — спросил Орион, но Нолан навалился на его грудь, и он судорожно вздохнул. «Не забывай, мальчишка, ты окружен, убьешь меня, и моя армия растерзает вас обоих!» «Но тебе это не поможет!» — ответил Нолан, скаля зубы. «Не отпустишь ее, умрешь!» Пока Орион хрипел, впиваясь пальцами в землю, Саймон с колотящимся сердцем вглядывался в ель, где до этого прятался Нолан. Где-то там сидел Лео. Наблюдал и выжидал, прямо как Саймон. Вместе они бы легко справились с остатками армии птиц. Три потомка звериного короля, объединив силы, могли разрушить мир до основания. Но в то же время Саймон знал, на какие жертвы пошел Лео, чтобы сохранить свою личность в тайне, чтобы скрыться от мира, считающего его мертвым. Он обрек себя на годы, даже десятилетия одиночества. Практически не видел дочь. Постоянно переезжал с места на место, ведь у него не было ни дома, ни друзей, ни спокойной жизни. Лишь одна цель — уничтожить хищника. Он не мог рисковать всем, чтобы помочь Нолану. Действовать должен был Саймон. «Ладно», — прохрипел Орион, пытаясь вдохнуть. «Я отпущу твою бабушку, но ты, мальчишка, останешься со мной». Нолан нахмурил брови, но несколько долгих мгновений спустя отпустил Ориона. «Она ранена!» — сказал он, оборачиваясь человеком и подбегая к окровавленной волчице. «Ей нужен врач!» «Нолан, уходи!» — прошептала Селеста. Так тихо, что даже с идеальным слухом Саймон с трудом уловил ее слова. «Я тебя не оставлю!» — сказал Нолан, взяв ее за лапу. «Он меня не тронет!» «Тронет еще как!» — возразила она. «Я серьезно, дорогой. Послушай меня хоть раз. Со мной все будет в порядке. Главное, чтобы ты был в безопасности». Пока они говорили, Перин помог Ориону подняться. Тот стряхнул с одежды ворох хвои, и Саймону показалось, что в темноте что-то блеснуло. «Я с ними справлюсь», — шепнул Нолан Селесте, наклоняясь ближе. «Они даже не поймут, что произошло». «Нет, просто уходи», — сказала она голосом, дрогнувшим от отчаяния. «Прошу, Нолан!» И в ту же секунду Орион бросился к Нолану и перехватил его за пояс, взмахивая охотничьим ножом. На одно ужасающее мгновение Саймон решил, что брата сейчас зарежут, но Орион лишь прижал лезвие к его горлу, не выпуская из медвежьей хватки. «Попробуй превратиться, и я тебе глотку перережу», — пригрозил Орион. Нолан забился в его руках, но повелитель птиц оказался сильнее. «Так, Селеста, на чем мы остановились?» Саймон застыл. Сердце его билось так громко, что в ушах шумело. «Нет, Орион не посмеет. Он не посмеет». Но в глазах дедушки плескалось безумие, и Саймон костьми ощутил, что ошибается. Орион готов был на все ради осколков. Селеста кое-как встала, опасно пошатываясь на четырех лапах. «Тебе нужна я, а не он!» — рыкнула она. «Отпусти его!» «Отдай осколки!» — — сказал Орион. «Или снова придется хоронить своего драгоценного мальчика». Яростно зарычав, Селеста дико сверкнула глазами и бросилась на него, оскалив зубы. Но не успела добраться до Ориона. Зазвенела тетива, и в плечо ее впилась стрела. Споткнувшись, она рухнула на землю. «Бабушка!» — заорал Нолан. Он врезал локтем Ориону в живот, но тот даже не поморщился. «Последний шанс!» — зычно произнес он. «Где осколки, Селеста?» «Не у меня!» — выплюнула она. «Здесь их больше нет!» Орион глубоко вздохнул. «Жаль!» — пробормотал он. «А я-то надеялся, что мы обойдемся малой кровью!» Он стиснул пальцы на рукояти ножа. Время будто замерло, растянулось в бесконечности, Саймон понял. Если он ничего не предпримет, брат умрет. «Стой!» — крикнул он. Слетев с ветви, он приземлился в нескольких метрах от Селесты и тут же вернул себе человеческий облик. От гнева потряхивало, и пришлось взять себя в руки, чтобы не напасть на деда. Он мог с легкостью разорвать повелителя птиц на части, применив силы, но одно неловкое движение — и брату конец. «А, Саймон, ты снова с нами. Чудесно!» — произнес Орион, гневно прижимая нож к горлу Нолана. «Ты что, забыл, что от тебя требовалось?» «Осколки у меня!» — дрожащим голосом сказал он. «Ты что творишь?» — прошипел Нолан сквозь зубы, а Селеста угрожающе зарычала. Саймон не обратил на них внимания. «Мне надоела твоя вечная ложь!» — сказал Орион, смещая вес с больной ноги. «Когда вернемся на Ястребиную гору...» Саймон не стал его слушать, а просто достал осколки из кармана. Три кристалла обжигали руку так, будто полыхали огнем, но он твердо держал их, показывая Ориону. «Они настоящие!» — сказал он. «И я передам их тебе, как только отпустишь Нолана!» Во взгляде Ориона скользнуло недоверие, сменившееся алчностью. Он мрачно усмехнулся. «Невероятно! Ты у нас просто нечто, да, мой мальчик? Боюсь, правда, у тебя нет выбора. Если хочешь спасти брата, положи осколки на землю и медленно отойди». Саймон помотал головой. «Я тебе не верю. Сначала отпусти его. И Селесту», — добавил он как можно уверенней. «Ее тоже придется пощадить». «Селесту?» — черные с проседью брови Ориона взмыли вверх. «Ты спасаешь женщину, которая похитила твоего брата и собиралась его убить?» «Не собиралась она его убивать!» — жарко возразил Саймон. «Она пыталась защитить его от тебя!» Воцарилась тишина. Орион смотрел на осколки в руке Саймона, будто раздумывал, стоят ли они того. Саймон не шевелился, цепляясь за надежду, что заполучить их он хочет больше, чем убить Селесту и Нолана. «Что ж, ладно», — наконец произнес Орион. «Я отпущу Нолана и сохраню Селесте жизнь, но только потому, что ты мой наследник, Саймон, и очень мне дорог. Нас ждут великие свершения, когда я соберу хищника, и скоро перед тобой склонится весь мир». «Не хочу я, чтобы передо мной склонялись», — сказал Саймон. «Я просто хочу спасти брата». Губ Ориона коснулась ухмылка, и торжественным жестом он выпустил Нолана. «Вперед!» — сказал он. «Лети куда хочешь. Обещаю, никто за тобой не последует». Оказавшись на свободе, Нолан тут же бросился к павшей волчице. «Бабушка! Дорогой!» — тяжело сказала Селеста. Грудь ее вздымалась и опадала от судорожных вздохов. «Я люблю тебя. Прошу, беги». В глазах Нолана встали слезы. Он опустился на колени и прижался губами к лбу бабушки. А потом тело его покрылось перьями, и в облике Сапсана он взмыл в ночное небо и исчез за деревьями. Только тогда Саймон смог выдохнуть. Что бы ни произошло дальше, главное, брат больше не пострадает. «Я свою часть сделки выполнил», — сказал Орион, не сводя жадного взгляда с руки Саймона. «Теперь твоя очередь». Сглотнув, Саймон медленно, так медленно, словно совсем не шевелился, опустил осколки на землю. Едва он отступил, Орион бросился к ним и обхватил ладонями. «Спасибо, Саймон», — хрипло от восторга произнес он. «Ты поступил правильно». осторожно, словно держал в руках бесценный бриллиант, Орион спрятал осколки в карман изодранной куртки, даже не поморщившись от жара. Наоборот, он погладил карман, будто убеждаясь, что с ними все в порядке, и потянулся к отброшенному арбалету, что-то насвистывая. «А теперь убирайся!» — сказал Саймон, опасливо косясь на оружие. «Мы же договорились!» «Договорились, да», — согласился Орион, вкладывая новый болт в арбалет. «Но ты так часто меня предавал, Саймон, что теперь и мне придется нарушить слово». Саймон в ужасе наблюдал, как Орион упер арбалет в плечо и прицелился в Селесту. «Не надо!» — выкрикнул он. «Орион, нет!» Но было слишком поздно. Ночь прорезал нечеловеческий вой, Орион выстрелил, и болт понесся прямо в Селесту. Саймон машинально дернулся. Кто-то закричал так, что кровь застыла в жилах, а потом на землю упало что-то тяжелое. Сглатывая застрявший в горле ком, он поднял голову и распахнул рот. Каким-то чудом раненая волчица удержалась на ногах. Саймон глядел на нее во все глаза, пытаясь разглядеть свежую рану, но ничего не находил. А потом зрение прояснилось, позволяя увидеть картину в целом. И оказалось, что волчица нависает над чьим-то обмякшим телом. По венам пробежал лед. Нолан. Даже в темноте было видно, как сквозь футболку брата сочится кровь. И осознание ситуации едва не сбило Саймона с ног. Видимо, Нолан никуда не ушел. И как последний идиот прыгнул на перерез болту, спасая Селесту. Орион до сих пор сжимал арбалет, а на лице его читался такой же шок, что охватил Саймона. «Нет», — прошептал он, опуская оружие. «Нет!» Но Саймон не слушал его. Перед глазами стоял лишь брат, а до слуха доносился чей-то отдаленный крик. И лишь когда заболело горло, он понял, что кричит сам. Стрела, внезапно прорезавшая воздух, вошла Селесте в бок. Но она не отошла от Нолана, только оскалила зубы. И тогда очередная стрела пронзила ее тело. Затем еще одна и еще. И лишь тогда глаза ее закатились, и она завалилась на бок, закрыв Нолана лапами. Саймон не думал, не дышал. В тот момент весь он превратился в комок боли и ярости. А потом в груди вспыхнуло пламя, и руки его обернулись когтистыми лапами. Орион должен был заплатить, и Саймон не был согласен на меньшую цену, чем жизнь. Но превратиться он не успел. Кто-то ударил его по затылку, и он свалился на землю. Последнее, что он увидел перед тем, как мир погрузился во тьму, как Орион опускается перед Ноланом на колени, а по рукам его течет алая кровь.